Глава 4. Вот уж и весна пришла. Солнышко пригревало. Ручьи шумели, звуки капели, будили по утрам. Большой снег сошел рано. Птицы возвращались с южных земель. Звери лесные повыползали из нор. Вместе с матушкой природой проснулась и весна. Девица тут же отправилась в лес. Бродила она средь березок, нежилась под первыми лучами. Наконец-то метущаяся душа успокоилась. Теперь можно будет поохотиться и рыбы наудить. Засиделась краса на печи, устала от снегов да холодов. Утомили ее речи о свадьбе. Хотелось воли, шепота лесного, трелей соловьиных. Благомир тем временем на поправку пошел, уже на улицу выходил, потихоньку хозяйством занимался. Но на охоту пока сил не было, да и неизвестно, вернулись бы эти силы когда-нибудь, уж очень сильно покалечил его зверь. Весна переживала за отца, ведь он прирожденный охотник. Ему без лука в руке, ой, как тяжело придется, но деваться некуда. Дева решила взять на себя семейное дело и оставаться кормилицей до тех пор, пока Благомир не встанет крепко на ноги. А все разговоры о свадьбе пресекла на корню и Атаю дала отворот-поворот временно. Тот со злобы аж отцовский жорнов разбил на две части. Однако потом смирился. Сын старейшины никак не хотел отступаться от упрямой охотницы. Но весне то было только на руку. Пока Атай исходил злобой и крушил родной двор, она готовилась к первой охоте в одиночку. Да только недолго радовалась девица. Как узнал Благомир, что та собралась в лес с ночевой, так быстро привел в чувство. «Это ты чего задумала?» – растерчал отец. «В лес? Одну? Не пущу, и разговору быть не может, ишь ты. По весне зверь, голодный. Можно на стаю волчью набрести, аль на кабана дикого костей не соберешь». «Но, тятенька, я ж далече не пойду, смилуйся, родимый, сил больше нет, мне лес нужен». Отец понимал стремление дочери. Он видел в ней то, чего больше никто не видел. Весна в лесу оживала, глаза блеском наполнялись. А уж до чего грациозна она была, когда выслеживала добычу. Благомир только и знал, что диву давался, и откуда в хрупкой лебедушке столько страсти до скитаний почаще дремучей. «Ладно, разрешу, но токмо со Светихом пойдешь. Он мудрый охотник и советом одарит, и плечо подставит. Ежели бы не он, не видать мне больше света белого». «Согласная я», — радостно закивала девица. «Благодарствую», — отец поклонилась ему дочь и умчалась в сенцы за колчаном да стрелами. В обеднее время весна дошла до Светиха, и сговорились они утром ранним следующего дня пойти на гуся. Стая уже воротилась на берега речки, что проистекала в глубине лесной чащи. С вечера девица подготовила одежду, наладила лук и улеглась спать. Мечталось ей увидеть воду чистую, ощутить тепло земли. На утро дева поднялась раньше всех. Еще солнце не взошло, а она уже приступила к сборам. Весна сняла привычную рубаху, что доходила до пят. Взамен облачилась в сорочку с расшитым воротом, натянула штаны, кое заправила в шерстяные анучи, потом уж лапти надела, а поверх сорочки шкуру закрепила, все ж ранняя весна коварная. Перекинула через плечо кожаный колчан со стрелами, лук, с трапезной прихватила котомку с нехитрой провизией и отправилась к Светиху. А уж от его дома в лес рукой подать. Шла девица вдоль домов, не шумела, даже собаки ее не почуяли. Но важнее, Атай ничего не прознал. Если бы только услыхал, что его невеста в лес собралась, то рассвирепел бы не на шутку. Светих к тому времени уже на заваленке сидел, девицу дожидался, старец вырезал что-то из поленца, да песни напевал. «Доброго здравицы, дедушка!» — поприветствовал охотника весна. «Доброго, голубушка! Ну что, не передумала? С ночевой, дедушка!» — махнула рукой красавица. «А косы-то мешать не будут по грязи и лозить!» — усмехнулся Светик сквозь седые усы. «Ладно, пойдем!» Старик, кряхтя, поднялся, стряхнул с подола щепки, да направился в сторону леса, а девица за ним. Землица в чаще была еще сырая. Снег кое-где серебрился, но воздух уже наполнился теплом и весенними запахами. Двое ступали аккуратно, дабы в топь не угодить. Зайчики солнечные метались, прыгая с одного дерева на другое. Кукушка куковала. Светих и весна далече зашли. Миновали они две поляны широкие, перешли дубраву, и вот впереди речка заблестела, токмо день, уже клонился к закату. Посему решили двое устроиться недалеко от берега, на ветках поваленного дуба. Тот не первый десяток лет лежал подле реки и служил хорошим пристанищем для охотников. Весна натаскала хвороста. Развели они костер, пора бы отужинать, молвил Светих, да полез в котомку за хлебом. А девица все сидела у огня, хворостинки в пламя подкидывала, и есть-то ей не хотелось, ждала она утро с нетерпением, чтобы выпустить первую стрелу. Светих обратилась дева к старцу. «Чего, любедушка? Возьми меня в ученицы, ты мудрый охотник, многое знаешь, многое ведаешь, и леса здешние исходил. А Благомир-то не против?» «Нет, отец уважает тебя». «Ну что ж, так тому и быть. Токмо слушайся, а супротив моего слова не иди. Охота – дело древнее. И надо бы многое знать, понимать, как зверь думает. Тогда и живая останешься, и с добычей домой воротишься». «Клянусь, перед самим сварогом», – положила весна ладонь на грудь. Скоро ночь наступила. Охотники затушили костер и улеглись спать, накрывшись шкурами. Снилось им разное. Весне — лето, колосья золотые. Но потом сон сменился. Уже шла она по следу медвежьему и ступила на священную землю. Долго бродила по дремучему лесу существ диковинных встречала, как вдруг ветки затрещали, ночные создания в разные стороны поразлетелись, и ощутила дева огненное дыхание на своей шее. Холод пробежался по телу, обернулась она и увидела глаза огненные. Оттого и проснулась. Сердце в груди зашлось, словно пробежало несколько верст без отдыху. Осмотрелась девица. А вокруг тишина. Месяц высоко в небе сияет. Речка серебрится. Светих тихонько похрапывает, укутавшись с головой. Тогда успокоилась краса, долегла обратно. Утром ранним разбудил ее Светих. «Просыпайся, голубушка, пора». «Да, дедушка», — встала девица, умылась в речке по-скорому, а как голову подняла, так и застыла. Впереди стая гусиная на воде покачивалась, молодняк ближе к старшим держался, а вожак на кочке заседал, сторожил. Тут же весна замахала Светиху. Старик Враз преобразился и, как бравый молодец, подбежал к весне, нырнул за пригорок. Ты глянь-ка, высунулся из-за укрытия старец. Ух, хороши пернатые! Пора, чуть слышно молвила дева и потянулась за стрелой. Погоди, погоди, ты давай целься в молодняк. Они несмышленыши сразу не поймут. Добро. Весна присела на корточки, уложила лук вдоль пригорка, стрелу вложила в полочку, натянула тетиву до упора и прицелилась. То же самое проделал и Светих, и когда старец кивнул, весна выпустила первую стрелу, та угодила прямо в шею гусиную, и сейчас времени раздумывать не было. Стая всполошилась, вожак издал клич на подъем, тогда весна, не дожидаясь, взяла следующую стрелу, и уже через мгновение та летела острием к цели. Всего ей удалось выпустить 5 стрел, и каждая принесла охотнице добычу. Светих не отставал, но сподобился уложить всего 3. Стая взмыла в небо, а на поверхности речной остались плавать стреляные. Течение сейчас было слабое, да и лед местами лежал, посему дичь оставалась на месте. Весна же взяла длинную ветку, легла на край берега, а Светих ее за ноги удерживал, и девица принялась собирать гусей. Умаялась краса, одежду в грязи вымазала, но всех достала. А старик все диву давался, до чего ж ты лихая охотница. На своем веку я много кого повидал, но таких, как ты, ни разу не встречал. Эх, дедушка, поднялась весна с земли, кому у прялки сиживать, а кому из лука постреливать? Да ежели бы не ты с тятенькой, так не иметь бы мне сих навыков. Оно-то верно, но стремление с рождением дается, у тебя в крови это. И принялись они распихивать дичь по кожаным мешкам. На дно снегу бросили, а поверх птицу положили, а пока Светих со своим добром занимался, весна вышла к речке, вдохнула запахи лесные. И так и осталась стоять на другом берегу. Медведь расхаживал. Спохватилась девица, кликнула старика дедушка. Гляди, не как окаянный на нашу землю сунулся. И правда прищурился Светих, смотря на Бурова. Растрепанный, видать, токмо из берлоги выполз. Вот бы шкуру его отцу снести. И думать забудь, покосился на нее охотник. Медведь по весне свирепый, даже стреляный, бороться будет. Задерет, как порося, не успеешь опомниться. Добро, дедушка, просто уж очень из-за отца обидно. Да, Благомиру довелось помучиться, но то не медвежья вина, а чудища дикого. Мы на чужую землю ступили, а боги не дремлют. Возвращались охотники той же дорогой, ту же дубраву прошли, миновали поляны, но Светих заметил задумчивость девы. То трещала безумолку, а сейчас замолчала. Явно затею какую вынашивала. И прав он оказался. Весна все о том медведе думала. Как бы ей желалось завалить зверя, положить в ноги отцу шкуру ценную. А дома ее дожидался Благомир. Они с женой уж места себе не находили. Но как вошла краса в избу, так к матери с отцом на шею бросилась. «Матушка, отец!» С добычей я воротилась, гляньте-ка, развернула она мешок, а тот дичью набитый. «Ну, дочка, ну, охотница!» — радовался Благомир. И к вечеру на столе уже попыхивал горшок с тушеным гусем. Семья собралась и приступила к трапезе. Тут решилась весна заговорить. «Отец, сегодня поутру видели мы со Светихом медведя у реки. Топтался косолапый, спросонья был. Вот я и подумала. Однако Благомир перебил ее, знамо, к чему клонишь. Но не бывать этому. Это тебе не дичь слабую отстреливать. Но все, резко стукнул кулаком по столу, не перечь. Меня боги уже наказали. Ежели задумаешь чего, сразу замуж отдам. Заходилась ты в девках. Правильно, мать говорит, пора уже. Так как же, тятенька, сейчас глаза девицы слезами наполнились. Молчи! Тогда вскочила Весна из-за стола и убежала к себе в светелку. А Искра хотела было за ней пойти, но Благомир не позволил, пусть поревет, молвил. Горячая у нее кровь, а это до добра не доведет. Верно все говоришь, согласилась Искра, но ты уж с ней поласковее, молодая еще. Я никогда голоса не повышал, и мое сердце за нее болит ежечасно. Потому и гневаюсь. Не хочу беды. Опасно ее в лес отпускать. Светих мудрый. Но стар уже. Не удержит буйный нрав. Пора о свадьбе договариваться. На то мы порешили. Только Весна. Замуж. Совсем не хотела. Какой прок от замужества? Придется покинуть отчий дом. Покориться мужу. А как же охота? Атай не позволит охотиться. Старейшина вкладывал в голову сына свои порядки, а тот слушал его беспрекословно и решилась девица на отчаянный поступок.